Не следует смущаться тем, что некоторые записи являются очень глубокими по содержанию и сокровенными, а некоторые легкими и доступными для понимания. Ибо разное состояние сознания требует разных подходов, и сознание разноступенчатое.